но уже в феврале в письме к Алле Марина Ивановна упоминает, что книга чисто лирическая, а план сильно сокращают, и книга может выпасть.